Книга седьмая, последняя. Проходит время. Разъезжаются из Кошалы родичи и друзья царя Йодхи. Уходят доблестные обезьяны и медведи, наделенные богатыми дарами. Гордые признательным словом божественного мужа уходят с его добрым напутствием. Дивный царь мудро правит Айодхьей. Его подданные счастливы и довольны. Сын Дашарадхи нежно любит прекрасную дочь Джанаки. Их нежность неутолима, а любовь бесконечна. Минует 10 000 беспечальных лет. Но вот слух и мысли Рамы вновь отравляют худые толки о Сите, а мнимы ее неверности в плену у Раваны. Подданные ропщут, государь не должен был привозить Ситу в столицу, потому что к ней прикасался царь Ракшасов, и она нечиста, а он по-прежнему любит ее. Рама подает нам дурной пример. Не зная, как избыть эти позорные слухи, Рама решается отправить Ситу в вечное и тайное изгнание в лесную пустынь. Сита и прежде собиралась посетить святых отшельников, ибо носила дитя под сердцем и готовилась подарить Раму долгожданным сыном. Когда сжигаемый великой печалью Лакшмана везет ее в тихую обитель святого Вальмики, она ни о чем не подозревает. Могучий воин открывает ей истину. И Сита продолжает жить лишь потому, что не хочет прекращения рода Рамы. С тех пор еще много лет царствовал Рама в Айодхье. Счастливым было его государство. Но были в разладе чувства владетеля Кошалы, память о Сите мучила его сердце, любовь к ней не проходила. Меж тем Сита живет в обители всемудрого Вальмики, который твердо знает, что она невинна. Сита разрешается от бремени близнецами Кушей и Лавой. Она ведет благочестивую жизнь. Сыновья подрастают. Вальмики, сложивший Рамаяну, обучает их этой великой песне и ждет лишь случая, чтобы предстать вместе с Кушей и Лавой перед государем Айодхи. Наступил желанный день. Великий сын Дашарадхи устраивает жертвоприношение коня в знак того, что достиг вершины могущества. На праздник в честь жертвоприношения является Вальмики, красноречивейший из людей, и с ним Куша и Лава. Мы пришли сюда с нашим учителем поклониться божественному сыну Дашарадхи и пропеть песнь о достославных его деяниях. Так закончили Куша и Лава сказание о подвигах Рамы. Со слезами радости великий Витязь обнимает сыновей и тотчас приказывает послать за прекрасной Ситой. Верная жена Рамы является во дворец. Все исполняются благоговейным восторгом при виде ее красоты и совершенства. Клянусь своим подвижничеством. Сита чиста. Она всегда была невинна перед тобою, — говорит Вальмики. Рама отвечает на это. Я никогда не сомневался в ее чистоте. Лишь следуя мнению народа, я отверг Ситу. Так пусть народу и докажет она свою невинность. Прекрасная царевна Митхила восклицает. Клянусь, что всегда хранила я верность любимому мужу. Пусть в подтверждение этой клятвы мать-земля раскроет объятье и примет дочь свою в свое лоно, и совершается чудо. Земля раскрывается, прекрасная Сита уходит в ее недра и соединяется со своей матерью для вечной жизни. Народ ликует, все прославляют Раму и Ситу. Но Рама печален. Он вновь лишается милой сердцу Ситы. Искусный воятель, по его слову, отливает ее золотое изображение. Со временем он передает царство сыновьям и становится подвижником. Так он живет, пока смерть не избавляет его от телесного облика. Он возносится на небо. Там он встречается с божественной Ситой и более уж не разлучается с нею никогда.